Глава 11. «Алло, вы уже вернулись в офис?» В этот раз голос Евы звучал отчетливо, несмотря на уличный шум в телефоне. «Да, только что приехал», — ответил он. «Отлично. Я почти добралась, буду у вас через 5 минут». Было уже за 10 вечера. Купер отправил ей сообщение, как только вышел из полицейского участка Килбурна, и она ответила, что едет к нему. Купленные в домино по дороге пару кусков пиццы черствели в открытой упаковке. Съесть их он был не в состоянии, тошнота не проходила. Закрыл коробку и выбросил ее в мусорное ведро. Надо бы что-то выпить. Купер пошел в комнату, где спал, и принес оттуда бутылку водки. Но водка была теплой, а противнее теплой водки может быть только теплое пиво. Он поднялся наверх, где располагалась небольшая кухня, которую справедливость делила с другим офисом. Открыл дверцу холодильника, поискал глазами кубики льда, но лоток был пуст. Черт, он же сам забыл накануне залить туда воду. У Софии в ее квартирке на чердаке лед наверняка есть. У нее никогда ничего не кончается. Пока эту квартиру она снимала бесплатно, о чем большинство аспирантов-юристов могли только мечтать. Там даже была крохотная ванная. Когда он съехал с квартиры Кристен несколько недель назад и нашел себе пристанище в незанятой комнате офиса, София стала враждебно относиться к посягательствам на ее территорию наверху. Обойдется. Зажав бутылку в руке, он устало поплелся по лестнице наверх и зашел в ее квартирку. В морозилке обнаружилось несколько лотков со льдом. Он взял с полки стакан и высыпал туда горсть кубиков. Попытался залить их водкой, но рука его так сильно затряслась, что ему пришлось снова поставить стакан. «Шок, наверное», — подумал он. Зажав бутылку обеими руками, сумел налить водку в стакан и медленно, с осторожностью, поднес к губам. «За весь вечер это первая выпивка», и он отхлебнул побольше. Ну и денек. Прислонился к стене и допил оставшуюся водку. После того, как он рассказал Еве о том, что нашел в квартире Мики, он сел в свою машину и набрал номер 999. Полиция прибыла буквально через 5 минут. Раздался скрежет тормозов, мигалки вспыхивали, как на десятке новогодних елок. Они немедленно опечатали участок, прилегающий к дому, и часть улицы, к большой досаде сгоравших от любопытства соседей. Обнаружив, что он тот самый Дэн, который звонил по номеру 999, полицейские оперативно увезли его в участок для допроса. Купер добровольно согласился, чтобы с него сняли отпечатки пальцев, а также взяли мазок изо рта и больше часа дожидался, пока, наконец, его начнут допрашивать. Откуда-то из другого места приехали 2 полицейских в штатском, один совсем молоденький, с угреватой кожей, и женщина, чье лицо как будто вырубили топором. Они были относительно вежливы, но Купер видел, что его присутствие в квартире Мики рассматривается как крайне подозрительное. «Вы друг Мики Фрейзера?» — спросили его. «Нет». «В каких отношениях вы были с ним?» «Никаких отношений. Он просто время от времени делал для нас кое-какую работу, внештатно». «Почему вы пошли к нему?» Он не отвечал на звонки. «Это ваша обычная практика — идти домой к людям, работающим на вас, если они не отвечают на звонки?» «Видите ли, я авансом выдал ему некоторую сумму и хотел знать, насколько он отработал эти деньги». «Как вы познакомились с Микки?» Прозвучал следующий вопрос. «Вас кто-то представил друг другу?» Купер назвал имя своего прежнего редактора из воскресного журнала, подумав, что следующим, кому позвонят, будет именно он. Под градом вопросов он начал терять контроль над ситуацией, и это все больше тревожило. К тому же от усталости он начал запинаться, что только усиливало подозрительность. А что ему было сказать? Он ничего не знал о личной жизни Мики, как и о том, на кого еще работал нанятый им детектив. На квартиру Мики он пришел в первый раз, по другим его адресам тоже не бывал. Рассказав немного об обществе справедливости, деле Шона Фаррелла, Купер с облегчением почувствовал, что расследование убийства 10-летней давности Полицейским показалось маловероятным мотивом для убийства. Возможно, у Мики были другие, более серьезные дела, над которыми он работал. Купер уцепился за эту мысль, пока его продолжали допрашивать, и решил ее придерживаться. Он снова налил себе водки, но пить не стал. С бутылкой под мышкой и стаканом в руке вышел из квартиры Софии и спустился в офис. К своему удивлению, он застал там Еву. Хотя чего удивительного? Она же предупредила, что приедет через 5 минут. «Дверь была не заперта», — сказала она без всяких предисловий. «Ну да. Я оставил ее открытой, чтобы никто не подумал, будто я закрылся изнутри». «Я не об этом. Дверь с улицы была не заперта». Купер непонимающе уставился на нее. Потом догадался, о чем она. Самого его вопросы безопасности волновали меньше всего. «Иногда она плохо закрывается. А может, это я, когда входил, не закрыл как следует?» «Окей. Вы в порядке?» Снимая пальто, Ева окинула его беглым взглядом. Похоже, она собиралась задержаться у них на некоторое время, что его вовсе не радовало. На ней был отлично сидящий брючный костюм темно-серого цвета. И он мысленно полюбопытствовал, с чего эта мисс Уэст так разоделась на ночь глядя. Слегка потрясен, но не взволнован. Изрек он с дежурной улыбкой. Фраза должна была поднять настроение, но либо Ева не врубилась в смысл, либо просто не знала, откуда это. Во всяком случае, на ее лице ничего не отразилось. Интересно, она когда-нибудь улыбается? С красотой просто беда. Красивые и умные женщины относятся к себе слишком серьезно. Помимо обычной сумочки, у нее был небольшой кожаный портфель, и Купер вспомнил, что днем она должна была посетить Шона Фаррелла. Он показал ей бутылку водки. «Хотите выпить?» Ева покачала головой, и он разозлился, почувствовав явное неодобрение с ее стороны. Пожал плечами, поставил бутылку на пол и опустился на диван со стаканом в руке. Откинулся на спинку, а ноги вытянул перед собой, приняв почти что горизонтальное положение. Будь он знаком с ней получше, улегся бы на диван. Но это грозило тем, что глаза слипнутся. Уж лучше не рисковать. Может, удастся по-быстрому покончить со всей этой нудятиной. Я у них, конечно, главный подозреваемый, но они меня отпустили, — сказал он, чувствуя, что язык начинает заплетаться. Причина была не столько в выпивке, сколько в крайней усталости, но вряд ли эта штучка поймет разницу. Сейчас у них София озвучивает свою версию событий. Добавил для полноты картины. Ева подтащила стул и села напротив Купера, аккуратно положив ногу на ногу. Выглядело это так, будто по долгу службы она собралась провести допрос. «С кем вы там общались?» «Я имею в виду в полиции». Купер наклонился вперед и пошарил в заднем кармане джинсов. «Мне давали визитки». «Наверное, забыл в полицейском участке», ответил он, сдерживая зевоту. «Если вспомните, обязательно сообщите мне. Они из группы по расследованию убийств, так что я наверняка знаю их. Так вы говорили, что были в Килбурне». Купер молча кивнул. «И оттуда вас отвезли в участок?» «Ну да». «Он недалеко, в нескольких минутах от дома Мики». «Дал им показания, сказал, что Мики выполнял некоторые наши задания. Потом они меня отпустили». «Что-нибудь еще можете добавить?» «Они сказали, что завтра меня могут вызвать». «Плохо, что вы не запомнили имена. Я бы попробовала выяснить, что происходит». Вместо ответа Купер вздохнул. «У них есть какие-то предположения насчет смерти мистера Фрейзера? Когда она наступила?» «Сейчас они мне скажут», — огрызнулся он. «Спрашивали насчет моих передвижений за прошлую неделю. Это все. Еще спросили, когда я видел Мики в последний раз». «И когда?» «В прошлый четверг, в середине дня». «Значит, его не так давно убили». «Ну да», — кивнул Купер. Когда он обнаружил тело Мики, оно, похоже, едва успело остыть. Кровь на лице засохла, но лужа вокруг головы была еще влажной. «А где вы встречались с ним в прошлый четверг? У него на квартире?» «Нет. Я никогда раньше там не бывал. Мы встретились на улице, рядом со станцией метро Эрлс-Корт. Он попросил у меня немного денег, и я дал. А что он делал для вас?» Купер вздохнул и немного помолчал. Вопросы выстреливали, как пулеметная очередь, забивая голову. Мысли затуманились. Казалось, он продолжает отвечать полицейским в участке. Она что, не верит ему? Вот оно, еще одно сходство с Кристен. Та, если чего-то хотела, не успокаивалась, пока не добивалась своего. Как будто почувствовав его сомнение, Ева наклонилась вперед и сложила руки на коленях. «Прошу вас, Дэн», — негромко сказала она, с неожиданной мягкостью, пристально глядя ему в глаза. «Я понимаю, что у вас был действительно очень трудный день. Простите, что бомбардирую вас вопросами, но это очень-очень важно, чтобы вы рассказали мне все, что знаете. Я здесь, чтобы помочь. Это так. Мы на одной стороне». Ее голос лился, как успокаивающий бальзам. Хотелось закрыть глаза и просто слушать, как она говорит. «Если смерть Микки имеет какое-то отношение к делу Шона Фаррелла, я должна об этом знать. И полиция должна знать». «По-моему, там не думают, что связано», — неопределенно сказал он. «Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление». Звучало неубедительно, он и сам это понимал. «В полиции слишком мало знают, чтобы прийти к такому выводу», — возразила Ева. «Как и мы». Она расстегнула пуговицы пиджака, сняла его и повесила на спинку стула. До него донесся запах ее духов, сладковатый и пьянящий. Простая белая блузка облегала тело, как перчатка, не оставляя простора для воображения. Купер глотнул водки, проливая мимо рта. Ощущение пощипывания на языке и на задней стенке глотки было восхитительным. От водки кровь побежала быстрее, и он сказал себе, что опасения беспочвенны. Смерть Микки, конечно же, никак не связана с делом Шона Фаррелла. Может быть, если он предоставит мисс Уэст то, что ей нужно, она уйдет? Чтобы заняться завтра делами, а ему, помимо прочего, предстоял визит в полицию, хорошо бы поспать. Он зевнул и сказал: «Микки занимался двумя вещами. Я, кажется, говорил вам, не помню. Он пытался найти Грейс Бирн и Холли Кроутер, соседок Джейн Макнейл. Предполагалось также, что он поговорит с членами семьи Кевина Стивенса». «Где он собирался их искать?» — спросила Ева с внезапной тревогой в голосе. «Толком не могу сказать. Знаю, что он старался разыскать девушек через социальные сети, но ничего не вышло. Наверное, вышли замуж и поменяли фамилии. Понятия не имею, что еще он предпринял. Проблема с Микки в том, что он внезапно переключался на что-то другое, делал какие-то свои дела и при этом ожидал, что мы будем ему платить. Кристен, моя бывшая партнерша, деловая партнерша». Прозвучало это неловко, и Купер не сомневался, что Ева это заметила. «В общем, она несколько раз припиралась с ним по этому поводу. Она не давала ему валять дурака». «Но вы конкретно попросили его заняться этим журналистом, Кевином Стивенсом и этими девушками?» Ева по-прежнему не сводила с него проницательных темных глаз. Купер кивнул. «Да, попросил. И тем не менее я не знаю, до чего ему удалось докопаться. Одно влечет за собой другое. Микки не всегда держал нас в курсе и в определенном смысле был неуправляемым. Мог выдавать блестящие результаты, но был совершенно непредсказуемым. Мы никогда не знали, что он собирается делать дальше, но, как правило, его действия приносили пользу. А временами он приходил к гениальным решениям». «Что он собой представлял?» Она пристально смотрела на него, как если бы этот вопрос был чрезвычайной важности. Некоторое время Купер смотрел в потолок. Он никогда особенно не задумывался о Микки, просто принимал то, что тот делал, и не мешал ему. Как говорится, стоит ли держать собаку, чтобы лаять самому? Ему было лет 45-50, я так думаю. Разведен. Насколько я знаю, семьи у него не было. По крайней мере, он никогда не упоминал о каких-то близких людях. Жил один. Раньше работал в полиции, но у него была проблема, он пил. Попался на вождение в нетрезвом виде, и его выгнали. Я его тогда не знал. Но у него было несколько приятелей-журналистов. Они давали ему разные поручения. Среди них оказался мой прежний редактор. Он всегда говорил, что Микки был одним из лучших. К тому же Микки дешево обходился по сравнению с другими. Поэтому мы его и нанимали. Значит, вы поехали к нему на квартиру. Расскажите, что произошло? Во всех подробностях, пожалуйста. Усталость давила, и Купер хотел знать только одно, сколько еще времени она собирается мучить его. У Микки не было света. То ли пробки перегорели, то ли кто-то намеренно отключил электричество. Я пользовался фонариком в телефоне, так что, возможно, чего-то не заметил. Но я абсолютно уверен, что его ноутбука в квартире не было. Во всяком случае, я его нигде не видел. В гостиной стоял шкафчик для документов. Кто-то в спешке рылся в нем. Папки и документы валялись повсюду. Ее глаза загорелись. А не был ли Микки просто неаккуратным? Нет. Это совсем другое. Есть у вас какие-нибудь соображения, где он мог прятать материалы, с которыми работал? Купер пожал плечами. Взгляд его упал на стол, стоявший посередине комнаты. Там лежала маленькая розовая флешка. Металлический корпус блестел под электрическим освещением. Когда его глаза остановились на крошечном предмете, флешка, казалось, выросла вдвое, как будто пыталась привлечь к себе внимание. Купер отвел глаза, сконцентрировав взгляд сначала на потолке, потом на носках ботинок, затем на входной двери. Если он расскажет ей, она велит отдать флешку полиции. А он не собирался это делать до тех пор, пока не выяснит, что там. «Не буду пока ничего ей рассказывать», — решил он. «Неизвестно, можно ли ей доверять». «Не знаю», — ответил он. «Во всяком случае, Микки ничего мне не говорил». Ева изучающе смотрела на него, слегка склонив голову и полуоткрыв губы. Вьющиеся темные волосы, как ореол, обрамляли широкоскулое лицо, и Купер подумал, что она похожа на прекрасную Мадонну кого-нибудь из прерафаэлитов. «Что ж, будем надеяться, что он хранил всю информацию в облаке», — спокойно произнесла она. «Что это, намек на иронию?» «Или ему показалось?» Он энергично покачал головой. «Вряд ли. Микки был очень старомоден и еще более подозрителен. Он мог часами рассуждать о большом брате и хакерах. Он не доверял технологиям». «Пусть так», — кивнула она, — «но он же не избегал резервного копирования». «Все возможно». Купер был не в состоянии смотреть на нее. Он перевел взгляд на стакан и покрутил его, заставляя тающий лед кружиться, звякая стенки стакана. «Так», — заговорила она после некоторого молчания. «Судя по тому, как вы описываете состояние квартиры, там поработал дилетант. Или же их спугнули. Когда мы что-то ищем, мы далеко не всегда делаем это методично. Возможно, они не нашли того, что искали». Купер поднял глаза. «Но они пытали его. Полагаю, он сказал им, где спрятано то, что они искали. То есть в этом можно не сомневаться». «Может быть, да. А может и нет. Будем надеяться, что-то прояснится, и мы узнаем больше». Ева переменила позу и выпрямила ноги, продолжая смотреть на него. «Интересно, что она думает про него? Вряд ли что-то лестное. А не все ли равно?» «Так почему же вы поехали к нему на квартиру?» «Она что, сомневается в его рассказе?» Купер вздохнул. «На прошлой неделе я дал ему немного денег. Это была часть платы за работу, которую он сделал, плюс деньги на расходы». Он решил не рассказывать про якобы больную мать. Микки сказал, что ему нужно поехать на скачки, что это нужно для дела Джейн Макнейл. Ева наморщила лоб. «На скачки?» «Да, его последними словами были: нужно встретиться с одним типом по поводу лошади». На мгновение ему представилась щекастая физиономия Микки, как тот нахально подмигивает ему перед тем, как нырнуть в метро. И сразу же перед глазами нарисовался труп, а ноздри ощутили вонь. Нашел, где жить. Убогая тесная квартирка. и в этой убогой квартирке был убит. Надо было расспросить Микки о том, как продвигается расследование, но он ограничился тем, что вручил ему 500 фунтов, только что снятые в банкомате. При этом он чувствовал, что стервец в очередной раз облапошил его. Но они стояли посреди улицы, мимо них сновали люди. Не самая подходящая обстановка для обсуждения темы. А Микки не из тех, кто открывает свои секреты, во всяком случае, пока не почувствует себя готовым. Конечно, можно было бы попридержать деньги до тех пор, пока Микки не расскажет, что он собирается делать. Но задним умом каждый мыслить горазд. И какой смысл заниматься самобичеванием, когда для этого есть София? «Я нашел кое-что у него в квартире», — произнес он. «Рассказать ей об этом в качестве жеста доброй воли не повредит. Тогда она, может быть, и все остальное, что он ей рассказал, примет за чистую монету». Вытащил из нагрудного кармана рубашки телефон, открыл фотографии и нашел ту, которую искал. Лежала в лотке принтера. Протянул ей телефон, где был снимок страницы Racing Post с программой скачек. Ева некоторое время смотрела на экран, потом сказала: «Не могу разобрать детали. Можете переслать мне?» Купер переадресовал снимок. Она подошла к своей сумке. Когда телефон звякнул, достала его и стала внимательно всматриваться в экран, увеличивая пальцами изображение. «Микки был игрок?» «Насколько мне известно, нет. Во всяком случае, он никогда не упоминал об азартных играх. А когда мы обсуждали Кевина Стивенса, у меня не возникло впечатления, что Микки интересуется бегами. Вообще-то я сейчас вспоминаю, что он как-то высказался в том духе, что только дураки тратят время и деньги на этот спорт». 9 участников. Значит, 9 жокеев, тренеров и владельцев лошадей», — задумчиво произнесла Ева. «Хотелось бы знать, кто его интересовал». Она стояла спиной к окну, небрежно упираясь в бедро одной рукой, и перечитывала программу скачек у себя в телефоне. Взгляд Купера мог беспрепятственно блуждать вдоль откровенного изгиба ее груди. Он вдруг подумал о том, как странно вести с ней выходящий за рамки обыденного разговор в столь поздний час. Ева Уэст. Он почти ничего не знал о ней. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Сам документ вы оставили на своем месте в квартире, я надеюсь?» Тон ее голоса оказался неожиданно резким. Ощущение было таким, будто она влепила ему пощечину, хотя он ничем не выдал свои мысли. «Да, не беспокойтесь. Я положил его точно так же, как он лежал, в лоток принтера текстом вниз. Я не полный идиот», — хотелось ему добавить. «На нем остались отпечатки ваших пальцев. Но вы всегда сможете объяснить их появление, если спросят. Но я бы на самом деле упомянула об этом еще до того, как спросят. Ваша история покажется более весомой». «Это не моя история», — решительно возразил Купер. «Она что, действительно подозревает его в том, что он как-то замешан в смерти Микки? Может быть, он держался слишком настороженно? Да из нее буквально лезет полицейский». «Я имею в виду ваш рассказ», — сказала Ева уже мягче. Она снова села на стул и убрала телефон в карман пиджака. «Ключевой вопрос здесь: побывал ли Микки в Аскоте в прошлую субботу? И если да, то что было особенно интересного именно в этих бегах? Вам нужно сверить все имена, перечисленные в программе, с теми, что упомянуты в деле Шона Фаррелла. Кроме того, нужно выяснить, как далеко ваш Микки продвинулся в отношении Кевина Стивенса и тех двух девушек. Просто чтобы быть полностью уверенными, что тут нет никакой связи». Купер не ответил. Он уже думал об этом и не нуждался в ее наставлениях. Мнение Евы о нем явно было не слишком высоким, и он с трудом сдерживал искушение сделать язвительное замечание в контексте того, что он прочитал о ней в газетах в связи с убийством на севере Лондона. Но что-то в выражении ее лица останавливало его. Он увидел в первый раз подлинное беспокойство в ее глазах. Купер по-прежнему не понимал, почему она подключилась к делу Фаррелла. Ален Питерс в разговоре по телефону выражался довольно туманно, но, стараясь прочитать между строк, Купер предположил, что ради денег. Все остальное не имело смысла. «Как прошла ваша встреча с Шоном Фарреллом?» — поинтересовался он, чтобы придать разговору какую-то динамику. Сумел ли Фаррелл убедить ее в своей невиновности, или она по-прежнему относится к его делу скептически? Но так ли уж важно, что она думает? «Важно. Он просто не уверен в себе и хочет получить подтверждение своей правоты в деле Шона. Хотя это глупо. Следует больше доверять своей интуиции». «В каком-то смысле интересно», — ответила она ровным тоном. «Кое-что выявилось, и я бы хотела уточнить. Когда вы говорили с родителями Джейн, они упоминали о том, что давали ей деньги или погашали платежи по ее кредитной карте?» Купер покачал головой. «Я ведь, кажется, говорил вам, что не продвинулся с ними далеко». «Фаррелл описывал Джейн как избалованную дочку богатого папочки, это правда?» «Я очень мало знаю про отношения Джейн с родителями, помимо того факта, что она вроде бы поссорилась с ними и решила, что хочет жить отдельно и быть независимой. Именно поэтому она устроилась на работу у Уэстерби». «Полиция рассматривала когда-нибудь шантаж в качестве возможного мотива убийства?» «Фаррелл говорил, что Джейн по природе любопытна и склонна совать нос в чужие дела. Еще он говорил, что она любила тратить деньги и что в какой-то момент у нее было с собой много наличных». «Я никогда ни о чем подобном не слышал. Этого не было ни в газетах, ни в интервью. Мне кажется, полиция должна была бы проверить ее банковские счеты и выписки по кредитной карте». Он вопросительно посмотрел на нее. «Я тоже на это надеюсь», — кивнула Ева. «Фаррелл упоминал еще одного человека, того, с кем он видел Джейн в баре. Полиция исключила его из списка подозреваемых, но поговорить с ним не мешало бы». «Думаю, вы имеете в виду Стива Уилби. Последнее, что я слышал о нем, это что он работает в шоу-руме «Мерседес» в Свиндоне. Я говорил с ним примерно полгода назад, но он не мог ничем помочь. У него алиби». «Да, я знаю. Но он все-таки встречался с Джейн какое-то время. И именно он был в баре, когда Фаррелл устроил сцену. Мне интересно было бы узнать мнение о нем. Завтра я собираюсь поехать в Марлборо. Там есть пара человек, которые знали Джейн. Попробую поговорить с ними, чтобы иметь более полную картину событий». Она немного помолчала, потом спросила: «Вы можете рассказать что-нибудь о поместье Уэстерби и семействе Майклс?» «Я, по-моему, уже рассказывал. Тим Майклс умер некоторое время назад. Теперь поместьем и конюшнями управляют его сын и дочь. У меня есть кое-какие материалы на них, если вам интересно». Он с трудом поднялся и подошел к одному из стеллажей. Оглядев полки, вытащил пыльную коробку и перенес на пустой стол. Порывшись в ней, вернулся к дивану и протянул Еве папку с бумагами большого формата. «Вот, держите. Здесь карта местности и отмечен лес, где нашли труп. Возможно, вам понадобится. Кроме того, много всяких материалов о семействе и о конюшнях есть у них на сайте. Не уверен, что они станут с вами разговаривать. По-моему, я упоминал, что после смерти Тима они усилили меры безопасности. Знаете, очень закрытые люди. Когда я однажды проник к ним, чтобы посмотреть на бывший коттедж Джейн Макнейл, меня поймал Гарри Майклс и выдворил с их территории. Поскольку у него с собой было огнестрельное оружие, я предпочел не сопротивляться. Так что дальше ворот вам не пройти, если только вы не будете выдавать себя за возможного покупателя поместья».